львом. Этого потребовало общество охраны животных. Мальчик с отцом в цирке. Ведущий объявляет: «Смертельный номер! Тройное сальто под куполом цирка!» После исполнения все аплодируют. Мальчик спрашивает: «Пап, а почему называется смертельный номер? Ведь никто же не умер. Папа, папа!» «Папа!» В цирке в первом ряду сидят пожилые супруги. На манеже в клетке хищники. Муж говорит: «Как ты думаешь, Эльза, что бы мог сказать этот тигр, если бы он мог разговаривать?» «Я леопард, Эльза», — послышалось из клетки. Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика. «Можешь ты, мальчик, подтвердить, что видишь меня впервые?» «Да, папа». В передвижном цирке Шапито коронным номером выступают дрессировщик со старым львом. В кабинет директора вбегает испуганный униформист. У дрессировщика в револьвере патроны закончились. Ну и что? Зачем ему патроны? Дело в том, когда он перестает стрелять, лев засыпает. В передвижном цирке случилась беда. Обрушилась крыша Шапито. Директор цирка чертыхается. Какой мерзавец подсунул нюхательный табак слону. Новая глава называется «Студенческие». Изображен, видимо, студент в профиль. Перед ним листок бумаги. На листке написано: «Дневник студента. Понедельник есть хочется. Вторник есть хочется. Среда есть хочется. Четверг очень есть хочется. Пятница ура! Дали стипендию, суббота, не помню, воскресенье, есть хочется, студент Иванов». Лозунг: «Студенты, сдадим наши посредственные знания на хорошо и отлично». Во время экзамена преподаватель спрашивает студента: «Знаете ли вы, что такое экзамен?» Это беседа двух умных людей о предмете. А если один из них идиот, значит, другой не получит стипендию. В трамвае сидит старушка и замечает стоящего рядом худого, изможденного юноши. На его руке висит плащ. «Милый, откуда ты такой заморенный?» «Студент я». «Наверное, отличник, раз такой замученный». «Да нет, я средний учусь». «Ну, давай я хоть твой плащ подержу, все легче будет стоять». «Это не плащ, это бабушка-студент Сидоров. Вот он отличник». Студент танцевал с девушкой и вдруг упал. «Воды, воды!» — закричала девушка. Прибежали с водой и поднесли к губам пострадавшего стакан. Студент медленно открыл глаза и тихо прошептал: «И хлеба!» Студент подходит к буфетной стойке. «Дайте, пожалуйста, две сосиски». Очередь с ненавистью: «Шикуешь? И 16 вилок, пожалуйста». «Ну что, Люсик, сдал?» — спрашивает друг выходящего из аудитории абитуриента. «По-моему, да». «И что тебя спрашивали? Откуда я могу знать? Ведь он же спрашивал на английском языке». «Товарищ преподаватель, а может студент в пьяном виде сдать экзамен?» «Вообще-то может». «Ребята, заноси!» Людоед кого-то тащит. Навстречу идет его друг. «Кого ты тащишь?» «Студента». «Кого? Студента? Выбрось его! Я вчера одного студента варил, так он, пока вода закипала, всю картошку съел». Грузин пишет письмо домой: «Мама, учусь в институте. Все ездят на занятия в автобусе, а я в такси». Мать пишет ответ сыну: «Сынок, зачем выделяться? Купи автобус и езди как все».